Глава 48. Они вернулись домой, но из машины Валерия вышла без Богданова. Он, сославшись на необходимость уехать, остался. До квартиры ее проводил один из охранников. Он уже вставил ключ в замочную скважину, как неожиданно дверь распахнулась. Валерию на пороге встретила Клава. Она радушно поприветствовала ее и провела в комнату. «А где Женечка?» «А у него важная встреча». «Да, да, он такой занятой, может круглые сутки работать. Это он в отца. Тот тоже ночами сидел в кабинете, а утром на работу». «А кем он был?» — поинтересовалась Валерия. «Большим человеком. Академиком. Он с самим Королевым начинал работать. Гагарина запускал. Я в то время уже работала у них дома. Женечка только родился». Клава безумолку говорила и продолжала хлопотать на кухне. «Он такой хорошенький в детстве был, просто чудо. Я за ним как няня ходила. И по дому Валентине Григорьевне помогала. Ой, скажу вам, замечательная женщина была. Вот только здоровья ей Бог не дал. Как Женечку родила, так все болело и болело. Что-то с почками». Валерия не без интереса слушала рассказ Клавы о семье Богданова. Женщина говорила и одновременно готовила пироги с начинкой из повидла. «Вот, попробуйте», — предложила она Валерии персиковое повидло на небольшой розетке. «Сама делаю, только сама. Женечка с детства его любит». «Вот я обязательно, как он здесь появляется, пеку ему пирожки». «Очень вкусно», — искренне похвалила Валерия. «Такого я еще не пробовала». «И не попробуете. Я его в Казахстане научилась делать. Эдуард Михайлович там на Байконуре работал, ракеты запускали. Придет такой веселый домой, Женечку подбросит под самый потолок. Значит, все удачно складывается. А иногда мрачнее тучи, и сразу в кабинет. Меня не беспокоить, говорил». Женечка очень родителей любил. С отцом были большими друзьями. А когда Валентина Григорьевна умерла, царствие ей небесное, так у них отношения и испортились. Не надо было Эдуарду Михайловичу торопиться с женитьбой. Ну да ладно, разболталась старая. Клава, улыбаясь, села напротив Валерии за стол, вытирая руки о полотенце. Лучики глубоких морщинок возле глаз напомнили Валерии ее мать, добрую и веселую. «А вы к нам надолго?» — вкрадчиво начала Клава. «Не знаю», — смутилась Валерия. «А что же, вы еще с Женечкой не решили?» «Что не решили?» — не поняла Валерия. «Пока так поживете?» «Ну, так, наверное, правильно. Сейчас это не считается постыдным. Гражданский брак». Валерия только открыла рот, пытаясь что-нибудь произнести, но Клава ее опередила. «Я сразу заметила, как Женечка изменился. Мне одного взгляда достаточно, чтобы понять. Он ведь на моих глазах с пеленок. И сюда он ни одной женщины не приводил. Родительский дом для него святое. А женщин у него всегда было много. Но ничего, остепенится», — вздохнула с облегчением Клава. «Значит, у вас все серьезно». Валерия не знала, что сказать на это. Рассказать о том, что ее драгоценный Женечка — деспот, каких еще поискать. Зачем? И лгать этой милой женщине тоже не хотелось. Пускай Женечка ей все сам объясняет. В дверь позвонили, и Клава поспешила открывать. «Клава, ты зачем пришла?» «Не усидела дома». «Зря. Сегодня хотя бы нужно отлежаться. С давлением не шутят», — говорил Богданов в прихожей. В его голосе слышалась озабоченность. «Да ладно, мне и так немного осталось. Тратить жизнь на лежание в постели и болячки, что ли? А мы тут с Лерочкой о тебе говорили». «А где она?» «На кухне. Мы пироги стряпаем». Валерия не стала ждать, пока он ее позовет, и вышла в коридор сама. Довольная Клава сразу исчезла. «Не скучали, Валерия Александровна?» — спросил Богданов с явной иронией. «Нет. Мы замечательно пообщались с Клавдией Васильевной». Богданов пытливо посмотрел на Валерию, ища неискренность. «Тогда поехали?» «Куда?» «По-моему, вы горели желанием покататься на коньках». «Да, так поехали». «А вы не боитесь?» — начала была Валерия. «Поехали», — улыбнулся лукаво Богданов, предупреждая ее колкости. «А как же пироги?» — забеспокоилась Клава, увидев, что Валерия надевает куртку. «Да не волнуйся, Клава, мы скоро вернемся», — мягко проговорил Богданов. Еще в раздевалке Валерию удивило отсутствие посетителей. Тишина, только обслуживающий персонал производил какие-нибудь звуки. Богданов отвел ее в хранилище коньков, а сам исчез. Коньки удобно сели на ноги, и Валерия, не дожидаясь Богданова, прошагала к катку. Каково же было ее удивление, когда она не увидела ни одного катающегося и на льду. В качестве зрителей у ограждения стояли два телохранителя. Валерия ступила на лед, многолетний навык катания на коньках не подвел, и она непринужденно сделала большой круг и выполнила несколько несложных движений. Почувствовав себя уверенно, Валерия немного снизила скорость и решила сделать тулуп, но в этот момент заметила Богданова. Он снимал чехлы с лезвий. «Это в вашем духе», — Валерия обвела жестом пустой каток. «А мне не хотелось, чтобы нам мешали», — спокойно ответил он. «А может быть, вашим телохранителям так удобнее держать ситуацию под контролем?» — съязвила Валерия. «Вы правы, не стану скрывать, что это вопрос моей безопасности. И вашей, кстати, тоже». «Значит, рядом с вами находиться опасно? А что конкретно вы имеете в виду?» Его глаза смеялись, и это смутило Валерию. «Да я имею в виду свою личную безопасность». Богданов изобразил непонимание, скользнув взглядом по фигуре Валерии. «Да не беспокойтесь вы так за нее. Я хочу вас заверить, Валерия Александровна, я не насильник». Валерия от возмущения раскрыла рот. «Это вы сказали». «А я совсем не это имела в виду», — выпалила она. «Я говорила о своей жизни». «Ну, сейчас уже сложно сказать, кто и что имел в виду», — закончил наглым образом тему Богданов. «А вы неплохо катаетесь. В детстве у меня был разряд, а вы, похоже, мало чем отличаетесь от Мишки», — оценила Валерия неуклюжее движение Богданова. «Но это же вы пригласили меня на каток. Вот и тренируйте», — заявил он. «А, по-моему, кто-то говорил, что умеет кататься. И даже когда-то делал это хорошо». «Ну, видимо, это было очень давно», — сказал Богданов, тщетно пытаясь придать непринужденность своим движениям. Валерия, понаблюдав несколько секунд за ним, не спеша приблизилась. «Держитесь за меня, а то еще упадете и разобьете себе что-нибудь. И, безусловно, виновата буду в этом только я. А кто же еще?» Валерия, протянув сначала руку, быстро ее убрала. «А может, вам действительно лучше что-нибудь разбить? Голову, к примеру. Тогда у вас не останется на меня времени, и...» «Зря вы тешите себя надеждой. Вам, Валерия Александровна, придется ухаживать за мной. Выносить судно, мыть, кормить, к тому же не один месяц. Как вам такая перспектива?» — засмеялся Богданов. «А у вас будет персональная сиделка?» — парировала Валерия. «Нет уж, Валерия Александровна, инициатива ваша расхлебывать вам». Богданов продолжал смеяться, глядя на раздумывающую над его словами Валерию. «Так что давайте свою руку». Валерия улыбнулась и протянула ее. Богданов, взглянув на изящные пальцы, незамедлительно взял их в свою ладонь. Он неуклюже обнял за талию, не отпуская другую руку. «Как там у вас держит партнершу?» — спросил он, тщетно пытаясь скрыть неловкость. «А я и не знаю», — ощущая свое явное преимущество на льду, ответила Валерия. «Я занимаюсь одиночным катанием». Богданов растерянно посмотрел на нее и мгновенно изменился в лице, заметив ее иронию. «Сейчас вам покататься в одиночестве не получится. Хотите вы этого или нет, но я вас уже не отпущу ни под каким предлогом». Он еще крепче прижал руку к ее талии, подтвердив этим сказанное. Валерия ответила на его шутку улыбкой и принялась корректировать позицию. «А теперь медленно и одновременно делаем шаг правой ногой, теперь левой. Раз, два, раз, два», — отсчитывала она ритм. Постепенно у них стало получаться. Валерия напевала в такт «Сказки Венского леса» Штрауса, и Богданов с заметным удовольствием ускорял темп. «Слушайте, а это и вправду увлекательное занятие. Не думал, что от катания на коньках можно получить столько удовольствия в 40 лет», — сказал он, когда они остановились, чтобы перевести дух. «Вас очень волнует ваш возраст, или вы считаете его преклонным?» — съязвила Валерия. «Да нет», — поспешил ответить Богданов, — «просто для таких занятий сложно найти время. Не оправдывайтесь. Как только человек перестает впускать в свою голову бесшабашные детские мысли, то сразу начинает стареть. Его размышления становятся тяжелыми и тянут к земле. То есть вы хотите сказать... Валерия не без удовольствия отметила растерянность на его лице. «Ну что вы, конечно же, нет. Вам еще пока рано, если только ваши взрослые игры приведут туда». Богданов от неожиданности вскинул брови. «Это была шутка», — бросила Валерия, удаляясь от Богданова. Отъехав на середину катка, она сделала тройку, а затем и тулуп. Богданов, улыбаясь, поаплодировал и направился к ней. «Валерия Александровна, а какие еще бесшабашные мысли приходят вам в голову?» Валерия резко остановилась с разворота, срезав лезвиями слой льда. Она поняла, что он имеет в виду, отметив его взгляд, скользящий по ее фигуре. «Глядя на вас, можно предположить, что вы хорошо двигаетесь не только на льду», — добавил он, подъехав ближе. Валерия хмыкнула и улыбнулась. «В отличие от некоторых, мне не свойственна неуклюжесть», — отбила она его бестактность. «А что касается этих некоторых...» Она откровенно улыбнулась. Ее глаза заискрились зеленым блеском, не выражая при этом и никакого кокетства. Чего нельзя было сказать о Богданове, в его взгляде была страсть. Валерия предположила его следующую фразу, что-то вроде «Я предлагаю вам изменить свое мнение обо мне, или нам ничто не помешает опровергнуть вашу точку зрения». «Кстати, о моих бесшабашных мыслях. Вот одна. Если бы мы сейчас оказались в сибирской провинции, то я бы посадила вас в сугроб и засыпала снегом», — поспешила уйти от сомнительной темы Валерия. «Это еще зачем?» «А просто так. Учусь у вас не отказывать себе в удовольствии». Ему все больше и больше нравилась ее манера и то расстояние, которое Валерия удерживала между ними. Богданов уже перестал воспринимать ее поведение как игру и притворство. Он начал воспринимать их отношения как совершенно искренние и открытые. Ему трудно было вспомнить, когда он так легко общался с женщиной, не раздумывая, не просчитывая и не злорадствуя. «Может, еще пару кругов?» — улыбаясь, предложил он. «Да я не против. А музыкальное сопровождение будет?» «Вальс?» — удивилась Валерия. Богданов кивнул. Всю обратную дорогу они рассказывали смешные истории, случившиеся с ними в детстве. Незатейливое посещение катка всколыхнули в душе воспоминания самого счастливого времени, когда мир воспринимается радужным и ярким, а чувство безмятежности и защищенности не покидает даже ночью. К сожалению, человек понимает это только будучи взрослым, оставаясь в плену своей тоски навсегда.